А мне же, все-таки, снова придется взяться за поиски этой мордредовой комнаты. И что же, я тогда упустил, столько лет назад, когда она открылась, в прошлый раз. Да и дело сейчас, замять уже не получится, ведь пострадала чертова наследница Гринграсс. Что же, придется постараться, чего не сделаешь, для всеобщего блага. Повествование от лица Сени. Да уж, влип, по самое не хочу, думал я, потягиваясь на кровати утром ранним. И вот стоило вчера матери Дафны такую чушь сказать, про эти чертовы зелья. Хотя, а что я еще мог сказать, соврать, что мне были для чего-то нужны, вот и носил с собой, или у меня болячка какая, или несчастный случай, а потому, иногда накрывает по-крупному, и такое зелье крайне необходимо. Мог бы, но это ложь, а такая женщина, в силу своего положения, просто обязана различать такую топорную ложь, придуманную на коленке. Иначе, ее давно бы сожрали, в этом гадюшнике, под благородным названием «аристократия». Про то, что она вполне может быть легилиментом, и думать нечего, худо-бедно просто обязана уметь. Кто-то же учил, в конце концов, Дафну. Да, мог быть и левый наставник, но исключать факта способности шарить по мозгам у моей новой персональной учительницы однозначно не следует. Будет очень вредно, для здоровья и стремления прожить долгую и счастливую жизнь. А потому, извечные вопросы. Как быть, что делать? Ладно, время подумать, еще есть. Пока что, в конце концов, может и на тормоза спустит, кто ее знает, хотя это крайне маловероятно, так что, можно даже не надеяться. Дальше, из головы, точно так же, не выходит гениальное решение Дафны о том, как нам защитить Герми от возможных допросов, со стороны дедули и прочих, на это дело уполномоченных лиц. С одной стороны, все, вроде бы, даже логично и, в общем-то, приемлемо, в такой сложной ситуации, но осадочек от этого варианта остался. Дафна не стала ходить вокруг да около, а вывалила на Герми все возможные варианты событий, которые могут с ней случиться, учитывая, что за ее спиной никого нет, а то, что она постоянно находится в компании двух учеников, столкнувшихся с монстром, уже знают все. К Дафне никто не полезет, понятно почему, все знают, чья она дочь. Про меня, тем, кому положено знать про мое ученичество, уверен, уже знают, а кому нет, ну, значит, мне должно быть по силам решить эти проблемы самому. Таков простой и незатейливый взгляд на вещи у моей новой наставницы. А вот Герми, проблема, которую весьма радикально, все-таки именно так считаю, решила Дафна. Просто, предложив ей себя, в качестве покровителя, вассалитит, одним словом. Герми, умная девочка, книжек прочитано много, и что означает слово «вассал», знает и даже, условно, конечно, понимает. А потому, после непродолжительной дискуссии, согласилась, так как вариантов то особо, которые, вот прямо, перед тобой, больше, нет. Нравится ли мне это, устраивает меня это, вопрос вторичный. Важен сам факт того, что юная наследница Гринграсс, зная мою симпатию к Герми, коварно, истинно по-змеиному, провернула интригу по достижению косвенного влияния надо мной и каких-никаких, но рычагов воздействия на меня, в будущем. И, если я этого не хочу допускать, значит, планов на Герми быть не должно. А если будут, то, придется считаться с мнением, уже ее госпожи, так как клятва была принесена и заверена магией. Это тебе, не умоглов, тут к таким вещам отношение намного серьезнее. И съехать просто так, уже не выйдет, не даст сама магия. За этими мыслями, выбрался из комнаты в гостиную. После рыльно-мыльных утренних процедур, потихоньку подтягивались остальные учащиеся. И, прежде чем идти на завтрак, старосты ознакомили нас с нововведениями, которые, в данный момент, дожимает из Дамблдора лорд Малфой. И ни у кого не вызывает сомнений, что после случившегося, эти изменения будут приняты в полную силу. Первое, школу будут патрулировать Авроры, и они уже прибыли. В их обязанности также входит поиск ползучего гада. Второе, ученики передвигаются исключительно группами и с одним из преподавателей и Аврором, до следующего кабинета, где будет занятие. И последнее, будет нанята группа волшебников-специалистов, по поиску, отлову и умерщвлению магически опасных тварей. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что попечительский совет взял дело в свои руки, и очень надеется поймать Василиска раньше дедули, дабы потыкать носом директора в его беспомощность в этом великом деле. Да уж, занятно, интересно, чем же ответит Дамблдор на такое своеволие на его территории и попирание своей власти. Уж точно, так просто этот удар по лицу не оставит без ответа. В главном зале, куда нас привели на завтрак, атмосфера была мрачнее тучи. Еще бы, все уже знают, что произошло, слухи разлетелись, как лесной пожар, жарким сухим летом. Но, самое, что удивительное, это лица слизеринцев, особенно, Малфоя-младшего. Ведь все они уже тоже знают, кто стал жертвами нападения. А знать, что могут пострадать только грязнокровки, или когда под очень даже смертельный удар попал кто-то из своих, но пронесло, потому что был амулетик, стоящий целое состояние, это совсем разные вещи. А этого самого амулетика у очень-очень многих из присутствующих здесь нет. Проще перечитать по пальцам, кто может его себе позволить. Уверен, пальчиков с двух рук хватит за глаза. Ладно, это все лирика, кушать надо. Жаркий аппетит никто не отменял, а потому жрем от пуза, пока все остальные в депрессии ковыряются вилкой в полных тарелках, витая где-то далеко, в облаках. Первый ответ, что же придумает наш дедуля, пришел очень даже быстро, уже за завтраком. Ученики, минуточку внимания. Я хочу сделать важное объявление, привлек к себе все взгляды профессор Флитвик, встав на стул, после одобряющего кивка директора. С понедельника следующей недели, то есть уже завтра, начнет действовать дуэльный клуб. В нем, собственно, я и двое моих коллег, профессор Снейп и профессор Локонс, познакомят вас и покажут вам искусство дуэлей волшебников. Закончил свое объявление декан моего факультета, под бурные аплодисменты и одобряющие выкрики, особенно с гриффиндорского стола. «Ты будешь участвовать в этом, Алекс?» – спросила, наклонившись ко мне, Герми. «Не знаю, Герми, но сходите посмотреть, хотя бы раз, однозначно нужно», – отвечаю я, вспоминая про себя канон, в котором Поттер во всеуслышание заявит о себе, как о волшебнике, гораздо поболтать со змеями, что впоследствии станет началом психологической облавы на него. Но это было в каноне. Сейчас все уже очень даже не так, и с нападениями, и с аврорами, которые маячат в каждом углу, вынюхивая следы и доказательства существования подлой твари. Кроме всего прочего, это отличный шанс посмотреть на то, что могут другие будущие волшебники, и сопоставить это с моими возможностями, то будет очень даже интересно. Время до открытия дуэльного клуба, который все очень активно обсуждали, пролетело незаметно. Да уж умеет же дедуля играть с вниманием целевой аудитории. У нас тут монстр, смертельно опасный, где-то ползает. А у большинства учеников, особенно мужской половины, все мысли о том, чтобы на помосте доказать, у кого длиннее и ловчее волшебная палочка. Как будто самцы за внимание самок решили подраться, а заодно оторваться за прошлые недомолвки и обиды. Чую, будет веселей, чем было в каноне. Думал я, зайдя вместе с Герми в большой зал и окинув взглядом предвкушающую зрелищ толпу. Собралась фактически вся школа, судя по количеству учеников. Дафна, после случившегося, ограничила свои перемещения, а потому не пошла с нами, ну, ее можно понять. Сам большой зал претерпел значительные для этого события изменения. Обеденные столы были убраны, под бархатно-черным потолком горели свечи, вдоль одной стены возведены золотые подмостки. «Интересно, кто же из трех профессоров будет тренером?» – шепнула на ушко Герми. Я дух хотел было ответить, но был прерван, вбежавшим на помост, впереди остальных, Локонсом, как всегда одетым с иголочки и одаривающим всех своей улыбкой. За ним, хмуря брови и всем своим видом, высказывая презрение, следовал Снейп, а после семенил ухмыляющийся Флитвик. «Подойдите поближе, еще, меня всем видно, всем слышно, прекрасно». Директор Дамблдор одобрил замечательное предложение создать в школе дуэльный клуб. «Именно здесь вы научитесь защищать себя, если вдруг этого от вас потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах». Сходу выдал рекламу себя любимого, неунывающий и жизнерадостный профессор Локонс. Он хотел было добавить еще что-то, но был остановлен профессором Флитвиком. «Все верно, как и было уже сказано, в Хогвартсе снова начал свою работу дуэльный клуб. И я согласен с коллегой, Новости, правда, замечательная, но, не будем терять время, и перейдем сразу к делу. Преподавать вам азы дуэльного искусства буду я, хорошо вам известный, профессор Флитвик, а ассистировать мне, в этом нелегком деле, будет, самостоятельно вызвавшийся на эту должность профессор Локонс и любезно согласившийся нам помочь, профессор Снейп. И начнем мы наше сегодняшнее занятие, с демонстрации дуэли, что с превеликим удовольствием, проведут выше названные профессора, закончил свое выступление Флитвик, уступив место на помосте Снейпу, который встал напротив Локонса. «О, не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора зельеварения в целости и сохранности», выдал воодушевляющее напутствие Локонс перед началом дуэли. Ответом ему послужила усмешка Снейпа, не предвещающего ничего хорошего. Дуэлянты повернулись друг к другу, изобразили приветствие, подняли волшебные палочки, и на счет три от профессора Флитвика, под всеобщее внимание, начали дуэль. Точнее, как и в каноне, ее начало и сразу же закончил Снейп. «Экспеллиармус!» — крикнул профессор зельеварения, вложив в свое заклинание все презрение, что испытывает к оппоненту. Блеснула молния, и Локонса, не успевшего ничего сделать, снесло с помоста и размазало по стене, под злобные смешки слизеринцев. «Как он там? Он хоть жив? Ему срочно нужна помощь!» Слышались девичьи испуганные голоса в толпе. С большим трудом Локонс все-таки поднялся, но его попытка начать оправдываться была прервана Флитвиком. «Как вы только что все видели, профессор Снейп продемонстрировал применение заклинания разоружения, правда, немножко перестарался, но не суть. Теперь мы вас разобьем на пары, где большинство из вас попробуют себя в качестве дуэлянта. Прошу вас, профессора, приступайте». Против Невилла Локонс поставил Джастина Финч-Флетчли, в то время как Снейп уже с ухмылкой на лице спешил к своим новым жертвам. «Какой подходящий случай посмотреть, на что вы годны, мистер Уизли, ну и, конечно же, куда уж без вас, мистер Поттер. Посмотрим, будет Уизли сражается с Финниганом, а вот против вас, мистер Поттер, выступит наследник Малфой», закончил эту часть распределения Снейп, смотря в мою сторону и, определенно, направляясь ко мне. Судя по всему, он уже точно решил, против кого меня поставить, с чего бы вдруг. Глава 31. Дуэльный клуб. Часть 2. Дуэль – это строго регламентированная конфронтация между двумя или несколькими волшебниками. В сражении волшебник пытается разоружить, ранить или убить противника. Повествование от лица Гарри Поттера. События начинаются в ночь после злополучного матча по квиддичу. Эту ночь Гарри никак не мог уснуть. Еще бы, стать невольным свидетелем такого. Его, можно сказать, приятель Алекс, вместе с аристократкой со своего факультета, также подвергся нападению, но, в отличие от Колина, ему повезло, и он смог убежать от монстра, даже спасти свою, пострадавшую однокурсницу. Что касается монстра, голос которого прямо через стены слышал Гарри, то, судя по тому, что услышал из разговоров, он является древним Василиском, оставленным в школе, одним из основателей. Тварь крайне опасна, это было понятно даже такому несведущему в этом вопросе человеку, как Гарри, и это сильно пугало. И мало этого, потом, еще были все эти разговоры между матерью пострадавшей и директором Дамблором, по поводу Алекса, который, вообще оказался ее учеником. Эта новость также выбивала из колеи, ведь Гарри понимал, что случайно узнал очень много лишнего, что абсолютно точно было не предназначено для его ушей за эту единственную ночь. Кому рассказать, не поверит. За этими мыслями молодой наследник рода Поттеров не заметил, что по факту находился достаточно далеко от говоривших, но при этом все достаточно хорошо слышал. «Ты уже достаточно здоров, хоть и вижу, что очень плохо спал. Ну, оно и понятно, когда растут новые кости, боль такая, что даже с обезболивающим зельем очень сложно спать. Постарайся в ближайшие дни не нагружать руку. Я уже отправила свою домовую эльфийку за твоим деканом. Скоро она придет и заберет тебя отсюда», сказала мадам Помфри, внимательно проверив пострадавшую руку. «Простите, а разве я не могу добраться сам?» — поинтересовался удивленный Гарри. «В школе новые правила, все для безопасности учеников. Так что, увы», — ответила целительница. Уже через 5 минут появилась профессор МакГонагалл, и Гарри едва успел позавтракать. «Вы готовы, мистер Поттер?» — осмотрела она придирчивым взглядом Гарри, вижу, что да, тогда пойдемте, я расскажу вам об изменениях в дисциплине и новых правилах перемещения учеников между классами, в связи с рядом произошедших событий. И запомните, Поттер, постарайтесь ни во что не ввязываться, директору и без вас, сейчас хватает проблем. Понял, профессор, ответил Гарри, прекрасно понимая, о чем идет речь, и молча зашагал за своей сопровождающей, удивляясь по пути факту наличия множества взрослых волшебников в однотипной одежде в коридорах школы. Гарри решил пока ничего не рассказывать ни Рону, ни сестрам Потил, что были крайне обеспокоены его состоянием. Его вообще очень сильно удивляло их внимание к своей персоне, и его тихому поведению крайне способствовала мрачная атмосфера в гостиной Гриффиндора, и это несмотря на недавнюю победу над принципиальным соперником в матче по квиддичу. Что послужило этому причиной, было понятно без слов. Поэтому день пролетел незаметно, и уже скоро все направились спать. Ночь преподнесла для Гарри новый сюрприз, которых ему и так уже было предостаточно. Он проснулся от ощущения чьего-то присутствия. «Кто здесь?» – прошептал Гарри, потянувшись за своей волшебной палочкой, которую после недавних событий решил предусмотрительно держать под подушкой. «Добби, сэр Гарри Поттер», — ответил домовик. «Добби переживает за вас, сэр Гарри Поттер, вы в большой опасности. Добби пытался поговорить с вами еще вчера, но было слишком много свидетелей, а ночью медицинское крыло было закрыто даже для Добби. Добби очень жаль, Добби уже наказал себя за это». «Продолжи свою речь, домовик», указывая на обожженное ухо. «Я сам разберусь со своими проблемами и не нуждаюсь в твоей помощи. К тому же, мне есть к кому обратиться», — резко ответил Гарри, направив на эльфа волшебную палочку. Но Добби пытался договорить, эльф так и не успел, так как на его горле сомкнулась пасть Муфасы, что неслышно подкрался и напал на свою жертву со спины, которая с хлопком исчезла. «Спасибо, выручил», — погладил своего питомца довольный Гарри. «Все-таки я очень рад, что тогда прислушался к совету Алекса и купил тебя. Надо будет с ним переговорить, у меня появилась к нему пара новых вопросов», — продолжил нахваливать своего питомца и размышлять шепотом вслух Поттер, прежде чем снова лечь спать, не подозревая о том, что был услышан, и кому-то это принесет проблемы. Повествование от лица Сени. События в день открытия дуэльного клуба. «А против вас, мистер Алекс Гибсон, будет сражаться, ХМ, да, думаю, в самый раз. Мистер Винсент Крэп», — назвал моего оппонента профессор Снейп с довольной ухмылкой. «Хорошо, профессор М, да, за все неполных полтора года в Хаге я как-то не особо пересекался с Малфоем-младшим, а посему знания о его двух вассалах весьма условны и базируются почти исключительно на каноне, что, в свою очередь, как-то не очень правдоподобно, а скорее всего, неправдоподобно вообще. Ну не верю я, что Крэп и Гойл – два амбала среди шкалеров, но при этом идиоты, особенно на фоне Драка и всех остальных, скорее всего, просто прикидываются. Ладно, план таков, нужно побеждать, можно, с минимальным преимуществом, чтобы не позорить себя самого, репутация в обществе волшебников – вещь серьезная, и даже в нашем, еще достаточно юном возрасте. И, конечно же, мою новоиспеченную наставницу, уверен, она мое публичное поражение не очень оценит. Ну или я слишком заморачиваюсь об этом, но, как говорится, лучше перебдить, чем потом кусать локти, когда поезд уйдет уже очень далеко. Спустя пару поединков нас вызвали на помост, что показательно, после меня будет бой у Герми, затем еще несколько поединков, а только потом дуэль вечера с наибольшей интригой и накалом страстей на нашем курсе. Поттер против Малфоя. Ладно, посмотрим, чем нас мистер Крэп удивит. Вот я поднялся, стою, смотрю на своего противника и думаю: это что угодно, но только не тупица из канона. Нет, этот парень только притворяется толстым олухом, и это однозначно. Что, в принципе, логично, ведь лорд Малфой идиотов сторожить своего единственного драгоценного сына и наследника явно не поставит, даже если это публичные идиоты. Все равно, ведь они, по факту, всегда будут первые попадать под раздачу, случись чего. Вот и парень передо мной занял стойку и готов к бою, что очень видно, по его взгляду. Ни о каком плане, что был до начала поединка, уже речи не идет. Тут уже нужно хотя бы позорно не проиграть. Ведь уверен, с ней б затеял этот бой не просто так. Мое поражение будет, хоть и мелочный, но публичный плевок в лицо моей наставницы. И всем похрен, что я видел ее один раз в жизни. Для заинтересованных лиц этого будет достаточно. Чертово аристократическое болото. Придется попытаться как-то вытаскивать бой на ничью. Этот вариант устроил бы, по сути, многих. Вот только мой противник его не рассматривает абсолютно точно. Не удивлюсь, если этому парню уже довелось убивать маглов, под присмотром отца и того же Малфоя-старшего, в качестве проверки на вшивость, так сказать. Уж слишком хищный взгляд и оскал на его лице. Поклон, как требует дуэльный этикет, и по команде профессора Флитвика. Начали, и сразу в меня летит какая-то темная хрень. Я даже не успел разобрать, что Крэп там прошептал и как палочкой покрутил, создавая заклинание. Слишком быстро. Его полнота ничуть ему не мешает при атаке. Ладно, самое время использовать опыт танцев. Два шага влево, увернулись, и прямо на ходу. Противо, который уже через мгновение ловит новое заклинание и, сыграв свою роль, разрушается. Противо, ставлю новый, но его хватило, едва ли на секунду дольше, а в мою сторону уже несется новая напасть, попадать под которую ох как не хочется. Видимо, отсидеться в защите не выйдет. Значит, остаться только атаковать, делая ставку на уворот. Ступифай, кричу я, запуская в Крэбба оглушающее заклинание, которое этот нехороший человек принял на шустро поставленный противо и уже вовсю готовит ответ, который мне явно не понравится. Мимбл-вимбл, кричу следом, пытаясь увернуться от нового, неизвестного мне, заклятия противника, который снова успешно отбил мои чары противо. Мой оппонент однозначно хорошо подготовлен, тренирован, знает всякую магическую гадость и еще даже не начал выдавать свои козыри. А то, что они есть, это как пить дать. Просто старается размазать меня тонким слоем по помосту обычными заклинаниями и чем-то, интуиция подсказывает, из слегка темного и несмертельного, но от этого мне легче никак не станет. Раз так, тогда первый туз вытащу я. Тянуть дальше уже однозначно чревато поражением. Жаль, что у меня пока их слишком мало из того, что можно применить в таком несмертельном поединке, не говоря уже о том, что что-то показывать такой публике, где однозначно можно нажить достаточно врагов. Использую кольцо для невербального экспеллиармус, чтобы сбить движение палочкой Винсента. Вместо планируемого заклинания она выпускает сноп зеленых искр. Противник на мгновение обескуражен, но, уверен, быстро придет в себя. И второй раз мой фокус может уже не прокатить так же хорошо. Сам в это же время применяю заклинание с палочкой. Экспеллиармус. Успех достигнут. Палочка Крэбба вылетела из его руки, и я, было обрадовался, но только ровно до того момента, как мой противник, с ухмылкой на лице, достал из рукава запасную. «Ступифай!» — крикнули одновременно, и одновременно же, оба попали под удар своих заклинаний, свалившись на помост, не успев поставить защиту. «Отличный пример поединка, господа!» — хлопал в ладоши довольный Локонс. Итог дуэли, ничья, хоть и с маленьким перевесом, Алекса Гибсона. Ведь он смог выбить основную палочку противника. Вам же, мистер Крэп, я настоятельно рекомендую впредь быть скромнее в выборе дуэльных заклинаний. Добром это не кончится. Вынес окончательный вердикт профессор Флитвик, развеивая с меня заклинание паралича, пока с ней делал то же самое с Крэбом. А я же, ловил на себе прожигающий взгляд Малфоя-младшего. Да уж, этот парень явно удивлен моим выступлением и считает себя лично оскорбленным за почти поражение его слуги. Ладно, проблемы Малфоя, это его проблемы. Будет лезть, поговорим в тихом и укромном месте, желательно, без свидетелей, возможно, даже немножко грубо. Если кто-то будет перегибать палку, слава магии, мне есть что показать. Когда противник не машет палочкой в нескольких метрах от тебя, а лицом к лицу, о наличии наставницы за спиной аж из рода Гринграсс, немножко развязывает руки, в таких вопросах, защита чести, как-никак, хотя, сейчас это крайне маловероятно, с новыми то правилами по дисциплине и перемещениям, так что на данный момент, Малфою, ничего не остается, кроме как грозно смотреть и шептать себе под нос проклятия. Ты в порядке, Алекс? Подбежала ко мне Герми, помогая подняться. «Да, уже более-менее нормально. Я получил очень ценный урок», — отвечаю я, держась за протянутую ручку беспокойной подруги. «Ты про запасную палочку?» «Да, неплохо было бы ее купить, или иметь какую-то альтернативу для подобных ситуаций. И это тоже, Герми, и это тоже. Позже мы с тобой обязательно обсудим и разберем мой поединок. Что я делал правильно, а в чем однозначно ошибался, договорить нам не дали, так как следующую на помост профессор Снейп вызвал как раз таки Герми. Ее противник, как и в каноне, девочка-питбуль из Слизерина с фамилией Булстраут. Поединок начался бодро. Вначале Герми ставила исключительно на защиту, поставив после двух обычных противо версию дуа, пока ее оппонент пытался пробить оборону. И только после этого, убедившись в своей неуязвимости, пошла в атаку. Экспеллиармус, Ступифай, выдала два заклинания подряд Гермиона, сначала разоружив, а потом отправив в паралитический нокаут противницу. Била так, чтоб наверняка, видимо, уже усвоила мой опыт, умница. Какая потрясающая дуэль, Гермиона Грейнджер. Вы, будучи ученицей второго курса, использовали хорошо отработанное защитное заклинание. Прямо как я, в своей книге «Каникулы с Каргой». 20 баллов к Активрану за победу, мисс Грейнджер. Заливал соловьем Локонс, смущая свою фанатку. Соглашусь, спасибо, мисс Грейнджер, что так достойно показали себя, как ученица моего факультета, с довольным оскалом, подвел итог поединка Флитвик. Молодец, ты все правильно сделала. Хвалю, подбежавшую ко мне Герми. Да, в конце дуэли я учла твой опыт, а то вдруг у нее тоже бы оказалась запасная палочка, ответила довольная победительница. И правильно сделала, отвечаю, заметив, как к нам подошел Поттер в сопровождении Роникса и сестер Патил. На данный момент помост уже снова занят Джастином Финчфлетчли и Невиллом, но, походу, ненадолго, а его поединок против Малфоя, как самое вкусное, оставлен напоследок. «Алекс, Герми, поздравляю, вы хорошо выступили», — обратился к нам Гарри. «Спасибо, и тебе вечер добрый, наследник Поттер, с чем пожаловал?» Отвечаю ему. «Алекс, хотел спросить совет, все-таки, Малфой, уверен, тоже не будет стоять и смотреть, как я произношу заклинание». А Поттер начал еще больше думать, вынув голову из песка. «Интересно, это внимание близняшек, обступивших парня, с обеих сторон или кто-то еще подсказал? Я скажу лишь одну вещь, Поттер, думаю, Малфой тебя недооценивает, в силу своего характера и гордыни, и того факта, что ты жил в магловском мире, а значит, очень плохо подготовлен, по сравнению с ним. Если хочешь победить, удиви его, действуй быстро, очень быстро, напористо и решительно, без колебаний, и бей так, чтобы он уже не встал. Только тогда у тебя будут какие-то шансы в этой дуэли», отвечаю, под дружные кивки и комментарии сестер. «Видишь, Гарри, подтверждает мои слова Парвати, как мы тебе и сказали», продолжает ее сестра. «Будь решителен, как лев нашего факультета», продолжает первая. «И ты победишь эту змею», закончила речь вторая из сестер. Смотрю на них и невольно ухмыляюсь. Забавно, однако, они так Уизли подражают или сами по себе такие, можно было бы сейчас пошутить, но пока не поймут, оставлю на потом, для более старших курсов. Пока мы вели эту беседу, свой поединок провел рыжий номер 6, одной маге известно, что он пытался наколдовать, но, судя по всему, это должно было быть заклинание левитации. Вот только его поврежденная палочка решила добавить спецэффектов, и теперь его оппонент Симус Финниган парил над помостом, бледный как мертвец. Ну, в общем, то, тоже победа. Скоро твой выход, так что удачи, Поттер. Провожаю их компанию. Бой между Джастином и Невиллом закончился ожидаемым проигрышем последнего. А после, ощущаю на себе очень недобрый взгляд из угла зала, повернувшись, уже не могу найти, кого подозрительного. И кто бы это мог быть? Кому еще приспичило прийти по мою душу? В то время, пока я предавался сомнениям и искал взглядом недоброжелателей, как раз настала очередь Поттера и Малфоя выходить на импровизированную арену. Присутствие такого опытного дуэлянта, как профессор Флитвик в организации дуэльного клуба, явно немного поменяло канон, да и сами поединки не такие топорные, как в оригинале. А профессора, не считая Локонса, в случае чего, готовы вмешаться. Ладно, шоу начинается. Жаль, попкорн не захватил. Глава 32. Дуэльный клуб. Часть 3. Инициатива наказуема, если проявляешь излишнюю активность. В. Филатов. Поединок Малфоя и Поттера. В каноне он был довольно топорным, там, конечно, еще Локонс отжигал, но и эти два юных волшебника пытали друг друга заклинаниями щекотки и танцев. И, если Поттеру, как жившему среди маглов, отчасти простительно не знать, чем и как сражаться, то вот Малфой-младший, в силу того, кто он и кем будет в обозримом будущем, обязательно должен быть качественно подготовлен так, чтобы выносить Поттера вперед ногами. Но, как-то не срослось, от слова совсем. В итоге, только после того, как Драко наколдовал змею, все стало интереснее, но сама дуэль, по сути, закончилась ничем. Поттер из-за общения с ползучим гадом обрел незавидную репутацию наследника Слизерина, будучи учеником Гриффиндора. Нелепость. Но, всем было плевать, и парня избегали, шептались за его спиной, откровенно боялись, что неведомый слизеринский ручной зверек придет по их души. Большинству, особенно маглорожденным и полукровкам, было лень включать голову или доставать ее из мест, весьма глубоких и темных. Ведь будь Поттер реально наследником великого и ужасного Салазара Слизерина, его бы в этот же день скрутили и увезли для разбирательства. Но этого не произошло, и парень продолжал учиться дальше, являясь для многих бельмом на глазу. Естественно, дети древних аристократических семей, что знают историю родов и имеют, какую-никакую, голову на плечах, это понимали, что род Поттеров – это наследники древних Пивереллов, и только род Мраксов ведет родословную от основателя Слизерина, как, впрочем, и от тех же Пивереллов, только по другой линии. Но те, кто знают, никому об этом не скажут, ведь зачем? Гораздо интереснее и забавнее наблюдать, как грязнокровки трясутся от страха, смотря на своего, еще вчерашнего героя. Какая трагедия. Ладно, посмотрим, чем же порадует нас жизнь, которая реально, а не детская книжка. Вот, дуэлянты вышли на помост. После того, как Малфой получил какой-то совет от профессора Снипа, традиционный поклон, и Драко, не дожидаясь чита 3 от профессора Флитвика, уже на 2 начал колдовать, что-то явно нехорошее. Какая подлая, но очень даже ожидаемая игра со стороны слизерница. «Экспеллиармус!» — кричит Поттер, закончив жесты палочкой, но в него уже летит луч красноватых оттенков, после попадания которого он приседает на одно колено, явно от боли. Малфой же, потеряв основную палочку, которую заклинаем, удачно выбил Поттер, сразу же достал запасную и стоит с ухмылкой на лице, вместо того, чтобы добивать, наслаждается зрелищем. Взгляд, которым ответил ему Гарри, справившись с болевыми ощущениями, был таким, что заставило Малфоя-младшего отступить на шаг назад, наспех создавая противодуа. Ступифай. Резкое заклинание Поттера, яркой вспышкой, тараном пробило первый щит, истратив свою оставшуюся мощность на втором, который также рухнул. Парень явно не скупился на вложенные в него силы. Серпент Сортиа, Драко все-таки использовал это заклинание, и, со звуком, отдаленно напоминающим выстрел, из его палочки вылетела довольно крупная черная змея. Как и в каноне, Поттер что-то прошипел, шокировав своим действием публику. Уверен, это было что-то вроде «прочь». Ну, змея, прошипев в ответ что-то Поттеру, поползла прочь, ровно, в противоположную сторону от Гарри, по направлению к охреневшему от развития событий Малфою, изрядно шокировав последнего своим направлением движения. Поттер, недолго думая и пользуясь замешательством оппонента, наколдовал еще один ступифай, в который, как и до этого, вложил душу, компенсируя отсутствие должного умения голой мощью. Малфой с этим уже сделать ничего не успел, а потому попал под заклинание. Мгновенно сработал защитный артефакт, что позволило ему не пострадать, но его все равно выбросило с помоста. Finiti incantatim. Профессор Снейп в это же время развеял заклинаем горе змею, что должна была принести успех своему призывателю, но вместо этого обрекла на поражение. На этом, под гробовую тишину все еще шокированной публики, день дуэльных поединков закончился. Малфой ушел униженный и оскорбленный, в сопровождении профессора Снейпа и слизеринцев, а Поттер получил первую победу, которая, при такой славе, ему ни к селу, ни к городу. Единственные, кто отличались от общей массы, это сестры Потил, что сразу облепили Гарри с двух сторон, после дуэли. Вот в их сияющих глазах, парень, открыв свой новый талант, явно заработал дополнительные очки. чистокровные, как-никак, и уже сейчас, думают о своем будущем. И это логично, ведь даже среди индийских маглов, так называемые, заклинатели змей, одна из древнейших профессий. А тут, волшебник, говорящий со змеями, и которые, его слушают, даже призванные противником, одним словом, джекпот. Так что, эти дамы от парня по своей воле уже не отстанут, даже если дедуля будет отгонять их палкой. Дальше, нас всех остальных учащихся, развели по своим гостиным старосты и преподаватели, где, в больших и малых группах, началось бурное обсуждение случившихся событий и построение теории вселенского заговора на тему того, что во всех бедах и несчастьях ныне виноват, несомненно, Поттер. Повествование от лица Драко Малфоя. Мордридов Поттер, мордридовы грязнокровки. Зашел наследник Малфой в комнату, ругаясь и пиная стоящий на пути стул. «Крэп, я не понимаю, как ты мог не уничтожить этого выскочку из Ворон? И зачем вообще мой крестный поставил его против тебя? Почему не этого рыжего Уизли, которого ты бы точно размазал по полу?» Продолжал свое негодование Драко, находясь в компании вассалов. Он ловок и даже очень, и более того, откуда-то имеет опыт дуэлей. «Что удивительно, для грязновки», — ответил Крэп, вспоминая то, как проходил его поединок, который сильно отличался от того, что он ожидал, думая, что ему была предназначена легкая прогулка, а не напряженная дуэль. «Не надо говорить мне то, что я и так видел. Это все равно не оправдывает тебя от, по сути, поражения. Ладно, с этим уже ничего не сделать. Нужно срочно сообщить обо всем отцу. Пусть лучше он все узнает от меня». И как можно раньше, сев за стол и достав артефакт для связи Драко, понимая, что за его то публичное поражение от Поттера отец явно не похвалит, будет очень хорошо, если просто промолчит. Занятый мыслями о том, что наследник Поттер, оказывается, является змеюстом. А это очень важная и любопытная информация, которую можно использовать в нужное время и в нужном месте. И отец точно разберется с этим. Повествование от лица Сени. Уже в гостиной, сижу на диване и перевариваю все произошедшие. И свою дуэль, в том числе, что тоже была, будем честными с собой, не без греха. Тренировки с Герми в выручайке на прошлом курсе, конечно, пошли мне на пользу. И это, худо-бедно, хоть какой-то опыт в дуэлях и противостоянии другому волшебнику. Но, есть одно очень важное но. В этих пробных поединках между нами, она никак не пыталась мне навредить, и тем самым создать, по-настоящему опасную ситуацию. А потому, бой с Крэббом показал, что проблема есть, и нужно как-то это решать. Уверен, что это была далеко не последняя моя дуэль, и впереди их еще будет предостаточно. Как и то, что только магия знает, какой будет ставка в битве в следующий раз. Ладно, спрошу совет у новоиспеченной наставницы, а там видно будет. Теперь же, вопрос по поводу Поттера. Хоть убейте, не понимаю, почему дедуля нормально не обучит парня, не можешь сам, делегируй кому-нибудь еще. Флитвику тому же, или МакГонагаллу, в конце концов, наставника можно найти и за пределами Хага. Уверен, у него полно вариантов. Но нет, Поттер должен допирать и изучать все сам, набивая шишки на голову. Или, ему нужно, чтобы Гарри, как яркая комета, сиял, исполняя свою роль, а после, навсегда покинул небосклон, сгустив краски драмы, на которой наш добрый дедушка Дамблдор может выиграть политические и не только очки. Вообще, вся эта история с пророчеством, те действия и их развитие, что я вижу, вызывает какой-то сумбур и противоречие. Ну, нет в этом логики. Если Поттеру, по великому дедулиному плану, предстоит уничтожить один крестраж за другим, чтобы в итоге пасть от руки Волди, то, почему Дамблдор так уверен в том, что Гарри справится со своей задачей сам, по сути, опираясь только на костыли любви и дружбы? От моих мыслей меня отвлек разговор двух старшекурсников, к которым многие сейчас прислушались из тех, кто находится в гостиной. Судя по их словам, группа, специально нанятых попечительским советом волшебников для охоты на опасного монстра, его еще не нашла, но нарвалась на Богарта, что использовался в учебных целях для третьекурсников, как урок борьбы со своим собственным страхом. И, так как охотники были на нервах, Богарта скоропостижно упокоили. Отсюда возникает вопрос, как эта проблема будет решаться, или у нас просто не будет такого урока. Скорее всего, найдут нового, но почему-то эта новость заставляет меня волноваться. Чувствую, и тут не обойдется без сюрпризов и занимательно увеселительных приключений. Ладно, это все замечательно и интересно, но сегодняшний день снова мне напомнил, как важны деньги в магическом обществе, как важны артефакты и вообще экипировка в целом. Вон, у Крэбба и Малфоя по палочке в запасе, и у самого Драка еще и защитная артефакторика присутствует, не сомневаюсь, что высокого качества, позволяющая ему выходить сухим из воды там, где моглорожденный нищий волшебник будет загибаться. Это и есть та острая грань между богатыми и бедными, в том числе и в этом маленьком волшебном мире, которую сложно переодеть, так как те, кто стоят наверху, явно не захотят подвинуться, чтобы и мне нашлось там местечко. Эти думы и мысленные дебаты можно продолжать бесконечно, но спать пора, успею еще все 100 раз прикинуть и обдумать, как жить и к чему стремиться дальше. Вон Герми уже клюет носом книжку, так что закругляемся. Просыпаюсь среди ночи от острого зуда в левой руке и чувства тревоги, чтобы, открыв глаза, увидеть небольшой силуэт, что нависает надо мной, стоя на моей кровати и сжимая в своих худеньких лапках нож. Пучеглазое, ушастое и длинноносое существо, завернутое в драную грязную тряпку, заносит свои ручонки для удара, явно планируя меня сейчас зарезать. Определенно, это домашний эльф, и уверен, даже знаю, кто именно этот паршивец. Хватаю одной рукой обе его ручонки, сжимающие режущий инструмент, пока он им меня не порешил. «Ты чего удумал, падаль, сотворить?» — говорю, ища второй рукой ритуальный кинжал под подушкой, дабы провести контратаку. «Оставлять в живых гада, что решил пришить меня спящим, однозначно не вариант и даже не рассматривается. С последствиями потом разберемся как-нибудь. Добби ощущает, что ты опасен для Гарри Поттера. Гарри Поттер должен покинуть школу, ему тут нельзя находиться. Поэтому Добби убьет тебя, Алекс, и тогда школу закроют», — верещал домовик, сильнее толкая нож к моему лицу. «Вот значит как, а меня, паршивец, ты спросить не захотел, хочу ли я умирать молодым?» Логика у него, конечно, железная, но явно не в мою пользу. Наконец-то нащупал рукоять. «Еще чуть-чуть, и кому-то будет очень больно. Иногда требуется жертвы», — ответил домовик, навалившись на нож всем телом. «Заточка в печень. Никто не вечен, Добик. Слышал такую поговорку?» Втыкаю свой ритуальный кинжал ему в бок, сразу же применив темное касание, не скупясь на ману. Заклинание абсолютно точно причиняет ему боль, но горький опыт остервенелого мазохиста сейчас определенно играет ему на руку. Так что супостат терпит и продолжает пытаться давить на нож. «Жорик, настало твое время. Сегодня у нас в меню жухлый домашний эльф, малость контуженный. Так что смотри, аккуратнее ешь его, и постараться не подцепить от него никакую гадость». Стебли Жоры очень быстро оплели свою цель, начав интенсивно выкачивать жизненную энергию и ману из домового эльфа, выронившего свой нож в этот момент. Так как колюще-режущая опасность уже миновала, освободившейся рукой затыкаю супостату рот, ибо лишний шум нам тут не нужен, как и свидетели. Это еще хорошо, что на нашем факультете все живут в отдельных комнатах. Пару минут, и новая, свеженькая и сухая мумия готова, по которой уже довольно сложно узнать, кто именно был выжран. «Поздравляю, Жорик, мы стали счастливыми обладателями очень подозрительного трупа чужого домового эльфа, причем явно убитого темным способом. И это в тот момент, когда в школе до хрена Авроворы где-то шастает специально обученный отряд охотников. Что делать будем?» — говорю, смотря результат очередной моей борьбы за выживание. «Уж как-то слишком зачастили эти игры со смертью, со мной в главной роли. Сначала поехавший пивзик чуть не упокоил. Потом, подготовившись к встрече с Василиском, сам же на него первый и нарвался. Теперь вот этот кадр, и причиной послужили эманации тьмы и смерти от меня, что этот эльф учуял, как и общение с Поттером. Зашибись. Ладно, Жорик, посмотрели и хватит, пакуем нашего клиента. Где там у нас были черные и большие мусорные мешки для трупов? Мы же точно их с собой брали для таких случаев». Думая, что же делать, то нету, отвечаю сам себе, ибо Жорик у нас молчун. Какая жалость, я так и думал, что забыли, и это означает, заматываем тело в запасные простыни и прячем в чемодан, а сверху завалим несколькими книжками Локонса. Надеюсь, пролежит до Рождества, а там, домой, и где-нибудь сбросим эту сомнительную ношу, наконец определился и сразу же приступил к делу, а что время терять, мало ли, кто что услышал, и сейчас, ко мне нагрянут. Закончив этот импровизированный диалог самого с собой, вместе с запаковкой и прятанием тела Добби, который теперь свободен, правда окончательно и от всего, задумался, смотря на свое недавнее поведение, со стороны. Видимо, нервишки то шалят. Еще бы, очередной раз, чуть не порешили, причем, будучи спящим, избавив этот бренный мир от моей душонки. Что же дальше-то будет? Как и тот факт, что я опять сломал очередную опору канона. Добби, этот жухлый эльф, играл в нем немаловажную роль, помогая Поттеру в разных ситуациях. Но теперь его нет. И как будет выкручиваться Поттер, одной магии известно. Беда в том, что может и не выкрутиться, и придется вмешиваться. Спасать и выручать парня, чтобы раньше времени по глупости коней не двинул. Да уж, натворил ты дел, Сеня, снова. И это еще не все возможные проблемы, какие этот паршивец мне принес. Мало ли, на нем были следящие чары, Малфоев, или того же дедули. И как теперь узнать и проверить? Никак, только надеяться, что не было. А если были, то уже все, поезд ушел. Придется решать проблемы по мере их поступления. Ладно, зато теперь точно знаю, кто злые взгляды на меня кидал. Есть, конечно, еще один кандидат, точнее кандидатка, это которая, рыжая младшая, что также, скорее всего, нарисовала на моей спине большую красную мишень. И это косвенно подтверждает почти состоявшаяся очная встреча с ползуном. Оставить это так просто? Ну уж нет, надо будет ее встряхнуть, хорошенько так, чтоб неповадно было. И у меня уже есть идея, как я это сделаю, чтобы мысли обо мне, как о каком-то там магловском приятеле ее ненаглядного Поттера, отшибло напрочь. Глава 33. В гостях у некромантов. Часть 1. Кто умеет дарить, тот умеет жить. Французская поговорка. До Рождества, которое вот-вот наступит, новых нападений так и не произошло. И после событий дуэльного клуба, и преследующего визита ко мне жухлого домашнего эльфа Добби, с недобрыми намерениями, высушенный труп которого до сих пор прячется под книжками Локонса, у меня в чемодане, больше ничего значимого в школьной жизни уходящего года, не случилось. Ну, в общем, то и логично, в отличие от канона, где после дуэльных событий, развивавшихся немного по другому сценарию, один из учеников, а именно Джастин Финч Флитчли, из-за случая с вызванной змеей, вбил себе в голову, что станет следующей жертвой страшного и ужасного злодея Поттера, как в итоге и произошло, парень пострадал от Василиска, на пару с призраком, почти безголовым Ником, что уберегло парня от летального исхода, и это, по факту, немыслимая удача. Ведь в его случае, шаг вправо, шаг влево, и была бы гарантированная смерть. У нас же сейчас, охрана в школе такая, что комар носу не сунет, не то что, где-то Василиск проползет. Вот и Волди, использующий для своих грязных и сомнительных делишек одержимость на рыжий младший, видимо решил выбрать момент получше, когда будет поспокойнее и все расслабиться, и пока сидеть тихо и не отсвечивать. А посему, мы вполне спокойно и мирно, уже очень скоро, собираемся отправиться по домам, а в замке, на Рождество остаются рыжие, своим полным составом, видать экономит семейный бюджет, или их просто сбагрили родители, сестры Потил, решившие составить компанию Поттеру и еще несколько учеников, по каким-то своим причинам. Мне же, провести Рождество, встретить Новый год с мамой и сестрой, а также, отдохнуть от хогвартсовской суеты и проблем не грозило. Все дело в том, что утром, после происшествия с Добиком, в гостиной факультета меня перехватила Дафна, вручив мешочек звонких монеток, что меня несказанно обрадовали, а также, письмо от матери, получение которого, изрядно напрягло и немного огорчило. Понятное дело, что это было неизбежно, в том числе и трудные разговоры с наставницей, и такие моменты, всегда хочется отложить на потом, когда-нибудь, но не в ближайшее время. Но в итоге, меня ждет увеселительное и очень занимательное времяпровождение в гостях у семейства некромантов, разумеется, нужно было подготовиться. И в плане помощи выбора подарков, меня очень выручил старина Филч. Утро после событий дуэльного клуба и нападения Добби. 300 блестящих монеток магического золота. Ликовал я в душе, после того как высыпал содержимое из полученного кошелька с утра от Дафны на кровати три раза все внимательно пересчитав содержимое. Это, судя по ее словам, компенсация от Хогвартса, в лице директора, за моральный ущерб от пережитого мной нападения Василиска. Приятно то как, а, главное, вовремя. Ведь золото лишним не бывает, особенно, если учесть не так давно понесенные расходы. Можно было бы, конечно, попросить у наставницы новые зелья от оцепенения на основе мандрагоры, взамен потраченных, ведь, в конце концов, на ее дочь, они были использованы. Но, что-то мне подсказывает, что директор очень даже маловероятно расщедрился на все 300 блестящих волшебных кругляшей, что так приятно грели мою душу, и мать Дафны однозначно что-то добавила от себя. Ладно, посмотрим письмо, что она там пишет. Прочитав текст письма, содержащий в себе краткую пояснительную записку к полученному золоту, а также приглашение в гости на ближайшие праздники и начало личного обучения у наставницы, как и принесение официальной клятвы, понял, что был прав. Дедуля зажал монетки, ну, на всеобщее благо, видимо, нужнее, чем какому-то маглорожденному ученику, который, по факту, в общем-то и не пострадал. И в итоге больше половины суммы, это, как и предполагал, компенсация от наставницы за зелья, могла бы, конечно, и больше, но, я и так, судя по всему, получу кое-что более ценное и важное в глазах волшебников, знания. Ладно, значит, новая покупка однозначно за свой счет, вот они, деньги, только вроде получил, а уже трачу. А ведь нужно еще озаботиться подарками на праздники, как для наставницы, и тут однозначно, нельзя экономить, так и для Дафны, наследницы семьи, к которой я загляну погостить, тоже имеет значение. Про Герми тоже забывать не стоит, как и про свою семью, которым нужно компенсировать мое отсутствие. Да еще и Поттеру, хотелось бы, подарить особый презент, надеюсь, он по достоинству оценит мою безобидную шутку. На утреннем завтраке самой обсуждаемой темой было присутствие Криви-младшего, которого, видимо, с подачи попечительского совета, расколдовали, но он не помнил, кто и как на него напал, и тем более, как именно он пострадал. Видимо, память заботливо подтерли, дабы было меньше вопросов, проблем и ночных кошмаров у парня. Близнецы Рыжих бурно и громко обсуждали этот факт, как и то, что семья Криви получила компенсацию. Они всячески пытались привлечь внимание стола Слизерина, провоцируя Малфоя и прямо говоря, что очень рассчитывают стать следующими жертвами оцепенения и нагреть на этом лапу. За счет этих событий, тема Змеиуста Поттера, хоть и обсуждалась, но не так громко и ярко, как было в каноне. В итоге, хоть Гарри и испачкал себе репутацию, но из-за отсутствия следующего нападения и исцеления жертвы предыдущего, все было не настолько плохо. Да, на него все равно косо смотрит, шепчутся за спиной, тычут пальцем, но никто не бегает от Поттера с криками: «Проклятый злодей, спасите, помогите!» И этому очень способствует наличие двух дам, что пожирают глазами этого самого слизеринского злодея, похлеще всяких василисков, сидя с двух сторон и заботливо подкармливая. А наличие, по-королевски, развалившегося у них троих на коленях огромного кота, мурлыкающего от периодического почесывания пузика, окончательно и безвозвратно рушит образ злого черного мага Поттера. А вот Филч явно не разделяет общего праздничного настроения и энтузиазма, а это значит, что расколдовать мисс Норрис как-то подзабыли. Да, на чужой беде фундамент не строит, но почему бы не помочь старику и не попросить за это ответную услугу? В конце концов, уверен, очень скоро он и сам сообразит и закажет нужную склянку, а после расколдует своего фамильяра. Это в каноне, все до последнего ждали конца года, когда же, наконец, созреют мандрагоры, и из них будет приготовлено тонизирующее зелье. Здесь же восторжествовал здравый смысл, и необходимую лечебную баночку для Криви-младшего просто купили. Исходя из своих планов помощи Филчу, сразу же с утра до занятий отправил Печкина за склянками от оцепенения, опять возьму две, подороже и подешевле. И уже к ужину Печкин принес посылку, а значит, можно и нужно побеседовать с заинтересованным лицом. «Мистер Филч, можно вас на секундочку? Ловлю нашего завхоза после окончания трапезы». «Чего тебе, малец? У меня нет времени подтирать тебе сопли», — отвечает недовольный старик. «Вот, пожалуйста, возьмите. Это для миссис Норрис. Отдаю ему склянку, что подешевле, на кошку, должно хватить. Да я бы и сам купил, но, раз уж ты подсуетился, то почему бы мне и не взять? И, разумеется, ты это делаешь, Алекс, не только по доброте душевной, дабы угодить старику», — ответил Филч, забрав баночку с зельем. «В помощи нуждаюсь, мистер Филч, и больше к некому обратиться. Хорошо, попозже зайду к тебе в башню, послушаю, какая тебе там понадобилась помощь. Через пару часов к башне моего факультета подошел довольный старик и вызвал через стража меня. Спасибо, Алекс, удружил. Ладно, давай рассказывай, что там у тебя приключилось. Такое, что сам ты никак не сдюжишь, спрашивает меня довольный Филч, явно решивший все свои проблемы. Во-первых, вижу, зелье помогло миссис Норрис, это хорошо. Значит, не зря решил к вам обратиться с помощью. Ну а касательно моей проблемы, не могу решить, в силу своего происхождения, что можно подарить моей новоиспеченной наставнице леди Гринграсс на праздники грядущие, также ее старшей дочери, ведь наследницу также нельзя обделить подарками. И желательно это сделать так, чтобы и не стыдно дарить было, и недорого, отвечаю я, надеясь на помощь специалиста. У старика всякого опыта и ума побольше будет в таких вопросах. Дай-ка подумать. Так, подарок для леди Гринграсс, значит, которая стала твоим учителем, и как же ты так ловко умудрился? Ладно, дело ваше, думаю, подберу кое-что, скажем так, за счет заведения. А что касается ее дочери, то тут, увы, расходы неизбежны, Алекс, но в 50 галеонов точно уложимся, ответил Филч, почесав подбородок, прикидывая, как можно решить такую проблему. Спасибо, сэр, цена более чем приемлемая, вышла намного дешевле, чем ожидал. Думал, вообще без золота останусь. Сразу же передал Филчу 50 золотых монеток. Готовые подарки пришлю с собой или сам занесу. Ладно, бывай, Алекс, счастливого Рождества. Попрощался со мной завхоз, оставив меня с мыслями, что и ему на вискарь бы хорошо разориться. Лишним не будет точно. Эх, куда уходят деньги, в какие города, и писем не напишут, уходит навсегда. Проговаривал я в голове строчки из переделанной песни, вернувшись в свою комнату и понимая, как же мне дороги эти новогодние праздники. И неважно, в каком я мире, есть вещи, которые остаются неизменными. Ладно, об этом можно бесконечно философствовать и предаваться размышлениям, но дела сами себя не сделают, а планы не выполнит. Нужно заказать еще подарок Герме, кота магического, как она и хотела, да и себя порадовать. Все-таки, вон Поттер завел фамильяра, и это явно ему пошло на пользу, как в магическом, так и в социальном плане. Так что, Печкин снова полетел за каталогом магазин «Волшебный зверинец», а после ему еще в магазин книг «Флориш и Блоттс», и затем к маме, Филча же тоже, поблагодарить нужно, да и своей семье устроить праздник. На следующий день, после занятий, сижу и листаю каталог магических зверей. Кота Герми выбрал сразу, это было просто и недорого, так как не чистокровный книзл, а полукровка. Мы люди не богатые и не знаменитые, как всякие поттеры, кому и королевских кровей питомца подсунут по распродажной цене, так что и себе выбираю что-то скромное. В итоге, после долгих раздумий и взвешиваний вариантов, остановился на магической вороне. Да, самке, ибо самцы почему-то дороже, но и эта живность выходит по цене выше, чем почтовая сова. Ладно, терпимо, авось толк будет и тварюшка себя окупит. Ощущение у меня такое возникло, когда принимал окончательное решение. Так что, заказываем. Потом еще оплата виски для Филча, маме и сестре разменять десяток монет золотом на фантики, и сюрприз для Поттера. По моим подсчетам остается всего 40 золотых монеток, да уж, не густо. Быстро золото ушло, что так легко ко мне пришло. Скорее бы уже стать взрослым и начать нормально зарабатывать, как волшебник. Осталось только найти где и как. Оставшиеся дни до Рождества пролетели тихо и незаметно. Единственное, что произошло, это за день до отъезда Филч принес заказанные мной у него подарки благородным дамам. «Ну, держи, Алекс, подарки своим дамам», — передал мне старик две подарочные коробки. «А что там, чтоб хотя бы знать?» — спрашиваю я, рассматривая полученное. «В первый — подарок наследнице, там защитный браслет с заклинанием противо. Он довольно неплох, можешь аккуратно посмотреть». Открываю крышку указанной коробки, ну да, для Дафны, довольно красивый, хоть и видно, что недорогой. По материалу магический браслет, с одним накопителем и соответствующими рунами. В общем и целом, и правда неплохо, мне, как маглорожденному, за такой подарок точно стыдно не будет. Что касается леди Гринграсс, то для нее тоже у меня нашлось кое-что достаточно приличное и ценное, улыбаясь, указал Филч на вторую коробку. Вот тут старик изрядно удивил. Вот она, что называется, власть завхоза. Бутылка вина, причем не могловского, а для волшебников, явно дорогого и приличной выдержки. Точно прибрал к рукам из хранилища Хага, бедный дедуля потом не досчитается. Хватило бы у меня на такую денег, едва ли, и то, что со всеми остальными подарками, был бы полный облом. Так что мистер Филч очень подсобил и сделал уже меня своим должником. Ну а это, для тебя, Алекс, счастливого Рождества. Протягивает мне сверток мистер Филч. Развернул, посмотрел, длинный стальной кинжал, уже почти короткий меч, и малый накопитель к нему в мешочке. Осталось только зачаровать. Хороший подарок, однозначно пригодится. Большое спасибо, мистер Филч. А это, соответственно, вам, благодарю, доставая заранее подготовленную бутылку виски. В итоге, получив от меня скромный презент, старик ушел в приподнятом настроении, и теперь мне осталось только получить уже заказанного и оплаченного кота для Герми и своего нового фамильяра, что доставит в Мэнор Гринграсс. Такую возможность у Дафны заранее уточнил. И с подарками на этом, слава магии, все. День отъезда. Сбор вещей не занял много времени. Отрадно, что меня никто не обыскивал на выходе из замка. Тело Добика из чемодана так никуда и не делось. Все так и лежит, замотанное в простыни, благо высушено Жориком настолько, что почти не разлагается. Либо это из-за магической природы домашних эльфов. «Ну что, готов, мой ученик?» — спросила, как и в тот раз, обворожительная леди Элеонора, подошедшая к нам с сопровождением. «Конечно, уважаемая наставница», — отвечаю ей с легким поклоном. «Ну, тогда отправляемся, перемещаться будем через порт-ключ», — отвечает она, и все собравшиеся по очереди хватаются за массивный диск. Герми, кстати, также отправляется с нами, чтобы провести рождественские каникулы в компании Дафны, как ее вассал. Перенос прошел сложно и неприятно, приземление произошло на колени. На ногах устоять никак не удалось, мутило знатно от такого телепорта. Через камин как-то было чуть попроще и попривычнее. Мы оказались на поляне небольшого сада, перед замком, размером своим, конечно, намного меньше, чем Хогвартс, но в то же время, его темные стены и высокая башня придают ему по-своему уникальный вид. Шум волн и ветер быстро позволил сообразить, что где-то рядом море. Зайдя вовнутрь и поднявшись на стену, по предложению хозяйки, дабы осмотреться, увидел довольно живописную картину. Замок стоит на вершине небольшого утеса. С одной стороны отвесная скала сразу за стеной, внизу которой бушующее море, чьи волны одна за другой накатывают на камни. С другой — пологий склон вниз, к подножию скалы, небольшая поляна вдоль одной из стен, а вокруг лес, что занимает немного места между замком и огромным кладбищем, спускающимся вниз почти до основания склона. Само кладбище, даже издалека видно, что очень старое, но при этом не обветшалое и разбитое, а очень даже аккуратное и ухоженное. Место, где находится замок, пропитано маной, ощущается как мана смерти, так и жизни, а значит, призамковый сад явно состоит из магических деревьев. Да уж, все это вместе напоминает Камелот, эпоху короля Артура, великого Мерлина, Моргана и прочих личностей той эпохи. И это поместье, уверен, не только свидетель того времени, но и вполне возможно участник тех событий, о которых маглы слагают легенды, а для волшебников – история. «Добро пожаловать в замок старейшего и благородного рода Гринграсс», — вывела меня из моих мыслей хозяйка этого места. «Надеюсь, в гостях у нас вы хорошо проведете время. А сейчас, давайте располагаться», — пригласила нас в свой дом леди Элеонора, посчитав, что мы достаточно прониклись атмосферой этого места. «Да уж, Сеня, эти рождественские каникулы, уверен, ты запомнишь надолго, в гостях у некромантов». Глава 34. В гостях у некромантов, часть 2. Ложь – это очень творческий процесс. Правда, гораздо примитивнее. Доктор Хаус, после того, как мы прошли в замок и оставили в выделенных комнатах свои вещи, нас с Герми, как и хозяев дома, ждал праздничный ужин. Но перед этим – вручение подарков. Кот для Герми был уже доставлен сюда, как и моя ворона, а потому его сразу же и подарил ей, после того, как быстро разобрались с вещами и подготовились к ужину. К счастью и радости не было предела, белый и пушистый котенок был нещадно затискан своей новой хозяйкой. Что касается остальных одариваемых, то обо всем по порядку. Уважаемая наставница леди Элеонора, позвольте поздравить вас с Рождеством и вручить этот скромный подарок», — говорю, протягивая коробку, перевязанную синей лентой. Мама озаботилась декором для упаковки и прислала с вискарем для Филча. «Спасибо, мой ученик», — приняла подарок хозяйка дома, очень удивившись содержимому коробки. И в таком же духе прошла остальная часть раздачи приятностей. Дафна получила браслет и была вполне довольна. Младшая дочь, Астория, сладости, а вот про подарок отцу семейства я вспомнил уже попав в гости, пришлось импровизировать и выкручиваться на месте, а посему, в качестве подарка, все-таки мужчине, решил использовать один из мною изготовленных кинжалов. Да, вариант не самый лучший, но если преподнести, как собственную ручную работу и учитывая, не самый высокий статус этого самого мужчины в этой семье, то вполне сгодится.